2.6. Волновая функция. Довольно часто в качестве синонима словосочетания «вектор состояния» используют термин «волновая функция». Но различия между ними есть, и я хочу немного пояснить этот момент. Термин «волновая функция» я стараюсь не употреблять, поскольку под ним обычно подразумевается, что вектор состояния является функцией координат и времени. То есть предполагается, что по умолчанию в качестве абсолюта нам задан пространственно-временной континуум. Лично я считаю, что описание в терминах волновой функции – это не квантовая теория, а классическая, в лучшем случае полуклассическая, с незначительными элементами квантового формализма. В аксиоматике квантовой теории просто нет такого понятия, как пространственно-временные координаты. И в самодостаточной квантовой теории различные пространственно-временные континуумы получаются лишь как естественное следствие процесса декогеренции нелокального источника реальности. Я предпочитаю использовать термин «вектор состояния» как функции внутренних степеней свободы системы. Использовать для описания системы не внутренние, а внешние ее характеристики относительно какой-либо выбранной системы отчета я считаю, мягко говоря, некорректным. Тем более, что для замкнутой системы, описываемой вектором состояния волновой функцией, просто по определению не может существовать никакой внешней системы отчета, так как, строго говоря, в случае чистого состояния замкнутой системы нет никакого внешнего тела, с которым можно было бы ее связать. Кстати, часто именно при таком некорректном подходе возникают так называемые парадоксы квантовой теории, типа парадокса Эппер-Пары, когда смешивают внешние и внутренние степени свободы системы, координаты и спин. Естественно, что внутренние степени свободы в данном случае не зависят от внешних, спин не зависит от координат, и можно по внешним степеням свободы систему усреднить. При этом получается парадоксальный на первый взгляд результат, согласно которому спиновые степени свободы скоррелированы независимо от расстояния между составными частями системы. Ничего удивительного здесь нет. Если вы хотите разрешить парадокс, то будьте добры забыть о том, что замкнутая система имеет внешние координаты, и описывайте процесс ее деления на части как внутренний. Лишь тогда возникают локальные пространственно-временные координаты, как внутренние характеристики самой системы, точнее, характеристики взаимодействия ее подсистем, когда с какой-либо одной из них связывается система отсчета. И внешние степени свободы здесь действительно не имеют значения, с небольшим уточнением, до тех пор, пока мы рассматриваем нашу систему как замкнутую, пока она не начнет чувствовать, что она не одна в этом мире. В макроскопическом мире спиновые степени свободы достаточно хорошо изолированы от других, поэтому они довольно долго живут в своем локальном параллельном пространстве и времени, пока оно не пересечется и не схлопнется с окружением. Для спиновой системы между ее составными частями может и не быть никакого дальнодействия. Это будет обычное взаимодействие, но в своем пространстве времени. Если внутренние степени свободы системы не находятся в максимальном запутанном состоянии, то они будут хотя бы частично локализованы и сформируется локальный пространственно-временной континуум. Но для нас это все равно будет выглядеть как дальнодействие, как следствие существенного различия в метриках пространства-времени для спиновой системы и нашего мира. Таким образом, описание в терминах волновой функции само уже по себе является полуклассическим. Например, в шредингеровском представлении предполагается наличие канонических координат и импульсов. Обычно так и пишут. Рассмотрим динамическую систему с n степенями свободы, имеющую классический аналог, выделенный мной, и, следовательно, описываемую каноническими координатами и импульсами. Дирак. Принципы квантовой механики. 60-й год, страница 131. Полноценное квантовое описание и несепарабельные состояния не имеют классического аналога. Волновая функция – это частный случай, лишь одно из представлений вектора состояния, максимально приближенное к классическому описанию системы, частицы, в терминах сепарабельных состояний. Это представление, которое предполагает отделимость, например, по координатам в шредингеровском представлении. Естественно, что такое сепарабельное представление волновой функции создает сложности в описании и понимании физических состояний, которые могут находиться в нелокальном состоянии. частица может быть размазанной в нашем трехмерном пространстве или расщеплена на несколько когерентных пучков, например, в случае с фотонами. И если мы хотим приписать ей какую-то конкретную координату, траекторию, несложно сообразить, что сделать это невозможно. Например, частица проходит через две щели одновременно. Причем, если мы начнем следить, через какую щель она прошла, то нарушим когерентность, частица локализуется, произойдет редукция волновой функции. Но после этого интерференция наблюдаться уже не будет. Поэтому ученым приходилось считать, что волновая функция характеризует лишь вероятности обнаружения частицы в той или иной точке пространства. Предполагалось, что волновая функция, волновой пакет, распределена во всем пространстве, иначе как учесть нелокальность? Но описывает она не координаты самой частицы, которой нет в нелокальном случае, а вероятность ее проявления в том или ином месте. Отсюда так называемый корпускулярно-волновой дуализм, истоки которого в том, что частица может находиться в нелокальном состоянии, а в зависимости от ситуации, от наших приборов, вести себя и как частица, и как волна. Сложность понимания дуализма связана с тем, что частица действительно распылена во всем нашем пространстве времени. Точнее, ее просто нет в нашем классическом мире ни в виде материи, ни в виде поля. Она может проявиться в том или ином виде лишь при декогеренции, редукции волновой функции, при взаимодействии с окружением, приборами. Таким образом, мы ее буквально вытаскиваем с того света, из квантового домена реальности в наш предметный мир. А до этого она нелокальна и находится в мире потустороннем, запредельном относительно материального мира. И это ее вполне нормальное физическое состояние, наряду с локальным, которое нам более привычно. Многим физикам такое необычное состояние казалось противоестественным, непривычным, поэтому они стремились хотя бы при ее описании вернуть частицу из потустороннего мира в привычный мир материальных объектов. Вероятностное истолкование волновой функции решало еще одну проблему. В случае, когда система при декогеренции скачком переходит в новое состояние, то волновая функция мгновенно перестраивается в соответствии с этим переходом. Такая редукция приводила бы к противоречиям с требованием теории относительности, если бы волновые функции представляли собой обычные материальные волны, например, электромагнитные. Действительно, в этом случае редукция волновой функции означала бы существование сверхсветовых мгновенных сигналов. Вероятностное истолкование снимало это затруднение. Подчеркну еще раз, что волновая функция дает сведения о вероятности нахождения одной частицы в данном месте, а не о вероятностном числе частиц в этом месте. Только такая точка зрения позволяет адекватно описать физические эксперименты, например, по интерференции. Причем каждая частица, например, фотон, интерферирует лишь сама с собой. Интерференции между двумя разными фотонами никогда не происходит. Смотри, например, Дирак. «Принципы квантовой механики», 1960 год. В последние годы физики-экспериментаторы научились получать когерентные частицы, способные к интерференции, от различных источников. Результаты совсем недавних экспериментов опубликованы в Nature. Ссылка на публикацию.